Он уходит и захлопывает дверь. Начинается аллегро модерато. Я говорю, не буду, не буду, не буду. Я толкаю стул, сбиваю ногой стул и бросаюсь всем телом на дверь. И никто меня не заставит. Музыка растет, ширится, рояль начинает мелодию. Все притихло, приготовилось к вступлению скрипки и виолончели. Моя часть нетрудная, во всяком случае для меня, с моими природными способностями к музыке. Но какой смысл учиться и упражняться, если меня не пустили в Джульярд, а вот Перлмана пустили, мальчиком он учился там, а я нет. Это несправедливо, это страшно несправедливо. Вся моя жизнь — сплошная несправедливость. Я не буду играть. Я не согласен. Музыка нарастает. Я распахиваю дверь. Я кричу в коридор «Нет!» и «Не буду!» Я ожидаю, что кто-нибудь придет, отведет меня куда-нибудь и применит ко мне воспитательные меры. Но никто не появляется. Все заняты своими проблемами, а до моих нет никакого дела. Это приводит меня в ярость, потому что это мой мир подвергается насилию, это моя жизнь меняется, это моя воля натыкается на препятствие, и я хочу стукнуть в стену кулаком. Музыка нарастает, взмывает к небесам скрипка, а я не буду играть это трио. Ни в Джульярде, ни где-либо еще, потому что мне придется остаться здесь, в этом доме, где все мы заключенные из-за нее. Дверная ручка оказывается в моей ладони еще до того, как я понял, что я делаю. Дверь прямо передо мной. Я ворвусь в ванную комнату и напугаю ее. Я заставлю ее плакать, заставлю ее заплакать, заплатить, заставлю их всех заплатить. Она не испугалась, но рядом с ней никого нет. Она одна в ванне, рядом с ней качаются на воде желтые утята и ярко-красная лодочка, по которой она радостно стучит кулачком. Она заслужила, чтобы ее напугали, побили, заставили понять, что это она виновата. Поэтому я хватаю ее и толкаю под воду, и вижу, как ее глаза становятся все шире, шире, шире, и я чувствую, как она сопротивляется и пытается вылезти из-под воды. А музыка, та самая музыка, нарастает и плывет бесконечно, минуты, часы, дни. Потом появляется Катя, и она выкрикивает мое имя. Сразу за ней примчался Рафаэль, потому что... Да, теперь понятно, они разговаривали между собою. Вот почему Соня осталась одна. Это он отвлек ее, потребовал сказать, правда ли то, о чем шепчет Сара Джейн Беккет, потому что он имеет право знать. Это он и говорит, входя в ванную следом за Катей, которая начинает кричать, он говорит... Потому что если ты действительно беременна, то только от меня, и ты знаешь это, я имею право. Музыка нарастает, а Катя вопит все громче, зовет моего отца. Рафаэль тоже кричит, о Боже, но я не отпускаю ее, я не отпускаю ее, потому что понимаю, конец моего мира начался с нее». Глава 24. Джилл добрела до спальни. Из своих размеров она двигалась медленно, неуклюже.